Глава 16. Когда Жанна ушла, и Карлотта осталась одна в своем особняке на бульваре Бино, ее начало одолевать невыносимое беспокойство. Она беспокоилась разом за двоих, за Эдмона и особенно за Кинеля. Зачем она отпустила к нему Гризондажа? Кинель еще болен, а что, если он просто-напросто выгонит ее? Из-за Эдмона. Воспоминание о Коломбене охватило ее, как позыв к рвоте. Гризондаж позвонил ей из дому, что все в порядке и не надо больше волноваться. Она начала его расспрашивать. Но при Элизе он не мог ей ничего объяснить. Карлотта не сомневалась, что он обо всем рассказал Жозефу Кинелю. Она спросила, как себя чувствует ее покровитель. «Чудесно, чудесно», — ответил Ришар. Он мечтал только об одном. Карлотта скажет ему «приходите». Но он порядком надоел ей, и она решила, что нехорошо постоянно отнимать его у жены. Подробности ее не интересовали. Важно только то, что Эдмона не убьют, и что Кинелю все известно. Право, она думала лишь о Кинеле. Если бы среди ее упреков самой себе и ее тревоги за Кинеля она стала думать еще и о Ришаре, это было бы святотатством. К беспокойству Карлотты, правда, примешивались и практические соображения, но ведь они ни на минуту не остановили ее, когда дело шло о жизни Эдмона. Остальное касается ее и Кинеля. Она повесила трубку, и вечер у Гризондажей пошел своим чередом, мрачный и без истории, как говорят о счастливых народах. А Кинель у себя в парке Монсо ходил взад и вперед по тихому дому, и его терзали самые противоречивые мысли. Он то и дело, как завороженный, подходил к телефону, но, дотронувшись до трубки, отрезвлялся. Он думал и не мог решиться. Ему было страшно. Он резко отворачивался, снова начинал ходить взад и вперед, снова чувствовал боль. В участок, который находится под самым зданием оперы, привели гуртом для проверки места жительства всех посетителей клуба «Пассаж». В низком и просторном склепе зевали дежурные полицейские, болтали, обсуждая последние вечерние новости, а в глубине склепа за решеткой, отделяющей его от смрадного коридора, в кутузке без окон, где слышался регулярный, как метроном, шум воды, автоматически спускаемый в уборной, стояли, сбившись в кучу, и сидели на скамейках арестованные. Педро, ерошивший шевелюру, барон, крупье Шарль и трое его коллег, бармен Александр, с полдюжины бледных игроков в смятых смокингах и без галстуков. Тут же сидели подобранные на ближайших улицах пьяные, карманные воришки, парни, которых застукали на бульваре, когда они занимались тем самым делом, антимилитаристы, срывавшие флажки с автобусов. Вначале все галдели, рассуждали, негодовали. Несколько раз приходили полицейские и орали на своих подопечных. Изредка кто-нибудь шел помочиться в пожелтевшую, вонючую парашу. Назойливый шум автоматического спуска воды равномерно разрубал мысли. Через решетку видно было, как приводили крикливых проституток. Одни отбивались, другие шли покорно, привычка. Их вталкивали налево, в точно такое же отделение, откуда доносились визгливые женские голоса, похабщенные песни. Навязчивый равномерный шум воды в уборной бил по голове, ушам, сердцу. Шарль Леруа ничего этого не слышал. Он ждал. Среди гаммы, доносившегося из женского отделения, он раз или два расслышал рыдания. Жанна была там с проститутками и клубными картежницами. Жанна думала там о своем умершем ребенке. Какая страшная бессмыслица! Шум воды! Шарлю казалось, что все полицейские похожи на Коломбена. Да, если бы тот ему только подвернулся. Ну и что было бы? Что бы он, Шарль, сделал? Отвратительное бессилие. Картины сменялись в мозгу, мало-помалу привыкшему к лихорадочной работе воображения. Когда-то Жанну привели в такое же вот место. Шум воды. И с этого все началось. Здесь ужас. Он представлял себе, как Коломбен мучил Жанну при участии этих фараонов, допрашивал ее, вымогая бумажку, навсегда поработившую несчастную женщину. Опять им овладела ревность, безграничная ревность, от которой хочется кричать, от которой кровь душит, приливает к вискам. Ревность, как икота. Равномерная икота воды в уборной. О, этот неумолимый, отмеряющий время механизм! Это начинало действовать на самых неугомонных, на самых горластых. Даже у них заныли нервы. Шарль беспокойно осматривал в карманном зеркальце свой пробор. Он поправлял пенсне, как у него посидели волосы. Стало сравнительно тихо, храпел скатившийся на пол пьяный. На женской половине, где основательно воняло, Жанна Картюевельс сидела на скамейке и покачивалась. Сначала завсегдатаи отнеслись к ней с интересом, но она быстро им надоела. Хныкали насмерть перепуганные, сумасшедшие старухи из клуба, накрашенная, бледная от пудры толстуха, почесывая ляжки, попробовала заговорить с Жанной, но Жанна вскочила и начала кричать, как Шерри Биби. «Нет, только не руки, только не руки!» Вот смеху было! Жозеф Кинель, наконец, решился. В тишине кабинета, окно которого выходило в парк, не зажигая света, один в домашней куртке он снял трубку и попросил соединить его с Неи. Шум воды в уборной. Вздрогнули провода и загудели. Что-то зашуршало в трубке. Неверно соединили. Голос со станции. Что это, ошибка? Потом гудок. Еще. А человек сидит и ждет ответа. Гудки. Еще три гудка. Четыре, пять. Неужели нет дома? Или она так крепко спит? Гудки. Шум воды. Прислуга ушла в кино. Телефон одиноко звенел в пустом доме. По комнате разбросаны перчатки, шляпа, вуаль. По всему видно, как стремительно Карлотта бежала из дому. Старик долго не решался повесить трубку. Он не мог обойтись без ее звонкого, сисюкающего голоса. Он не мог в своем невыносимом одиночестве обойтись без биения ее неверного сердца, живого свидетеля его несчастья. Но ему отказано даже в этом. Даже в этом. Из окна сквозь деревья повеяло подобием ветра, чем-то вроде прохлады. Под оперой в вонючей кутузке без окон слышен размеренный автоматический спуск воды. За упрямым лбом крупье, прикрытым жесткими низкорастущими волосами, разделенными коротким пробором в перхоти, тоже бродят ревнивые мысли, но куда более безрассудные, неистовые. А Карлотта бродит по городу. Она не решается зайти в гостиницу «Ройе Коллар». Вдруг ее любовник ранен, убит. Жозеф Кинель прислушивается к своему сердцу. Шум воды. А Эдмон Барбентан попал на итальянский бульвар как раз в тот момент, когда посетителей клуба вели в участок. Слегка удивившись, он продолжал прогулку и без 25:11 благоразумно отправился домой спать. В кармане лежали деньги, которые он занял у Жака Шельцера. Теперь Эдмону море по колено. Вся прислуга удивилась, когда у парадного входа раздался звонок, а мадемуазель Кинель приподнялась с подушек. В окно она увидела, что у отца еще горит свет. Как неблагоразумно с его стороны. Голос швейцара внизу. «Дама, молодая дама!» Кинель вышел в вестибюль. Голос Карлотты, которого он тщетно ждал у телефона, приближался по лестнице и вонзался в него, как нож. «Скажите, мадам, что я жду ее», — проговорил он. В передней зажегся свет. Кинель провел рукой по щеке. Он был небрит.